вперед, сыночек. Отныне маленькая баба-яга всегда заботилась о том, чтобы собиратели хвороста не возвращались домой с пустыми корзинами. Знакомые старушки, встречаясь в лесу с маленькой бабой-ягой, весело улыбались и говорили: «Собирать в этом году хворост — одно удовольствие, и есть зачем ходить». Но как удивилась однажды маленькая баба-яга, когда встретила заплаканных старушек с пустыми корзинами за плечами. Еще накануне вечером она наколдовала сильный ветер, и весь лес был усыпан хворостом. В чем же дело? «Подумай только, какая беда!» — запричитали старушки. «Новый лесничий запретил нам собирать хворост. Он высыпал его на землю и сказал, что в следующий раз нас посадит». «Куда посадит?» «В тюрьму!» — заплакали старушки. «С чего это он?» «Он злой!» — закричали старушки. «Старый лесничий никому не мешал. Собирай сколько хочешь, а этот новый страшен. Послушал бы ты, как он кричал. Теперь нам навсегда запрещено собирать хворост». И старушки зарыдали еще сильнее. Маленькая баба-яга стала их успокаивать. «Не плачьте, он еще одумается. Я его образумлю». «Как?» — спросили старушки. «Это уж мое дело», — сказала баба-яга. «Идите и не волнуйтесь. С завтрашнего дня вы снова будете собирать хворост сколько хотите». Старушки поплелись домой, а маленькая баба-яга сейчас же наколдовала себе полную корзину хвороста. Она поставила ее на дороге и уселась рядом, как будто она очень устала и отдыхает. Долго ждать не пришлось. Вскоре на дороге показался новый лесничий. Маленькая баба-яга сразу узнала его по кожаной куртке. За плечами у него висело ружье, а через плечо — кожаная сумка. «Ха!» — крикнул лесничий. «Еще одна старушенция! Что это ты здесь делаешь?» «Отдыхаю», — ответила маленькая баба-яга. «Корзина слишком тяжелая, я должна немного отдышаться». «Разве ты не знаешь, что собирать здесь хворост запрещено?» «Нет, откуда же мне знать?» «Но теперь ты это знаешь», — вскипел лесничий. «Высыпай хворост и проваливай». «Высыпать хворост?» — с удивлением переспросила маленькая баба-яга. «Жальтесь надо мной, господин новый лесничий. Вы не причините зла старой женщине?» «Сейчас ты увидишь, что я тебе причиню», — заорал лесничий. И он схватил корзину, чтобы ее высыпать. Но тут маленькая баба-яга сказала: «Нет, ты этого не сделаешь!» Лесничий рассвирепел. «Я тебя арестую!» — хотел сказать он, но вместо этого вдруг произнес: «Прошу прощения, я пошутил. Конечно, ты можешь оставить себе этот хворост». «Что это со мной происходит?» — подумал лесничий. «Почему я хотел сказать одно, а говорю другое?» Вы, конечно, понимаете, что маленькая баба-яга его заколдовала, но он-то этого не мог знать. «Так-то лучше, сыночек», — подумала маленькая баба-яга. А вслух она весело сказала: «Если бы только корзина не была столь тяжелой». «А может, тебе помочь?» — предложил лесничий. «Я бы мог отнести этот хворост к тебе домой». Маленькая баба-яга захихикала. «В самом деле, сыночек, это очень любезно с твоей стороны. Такой вежливый молодой человек». «Черт знает, что такое», — подумал лесничий. «Что я за чепуху болтаю? Я не узнаю сам себя». Тут лесничий, совершенно против своей воли, схватил корзину и завалил ее себе на плечи. «Матушка», — сказал он, — «если ты очень устала, то садись на корзину верхом, я и тебя отнесу». «А ты не шутишь?» — спросила маленькая баба-яга. Лесничий был сам не свой. Он страшно разозлился на себя, но вдруг с удивлением услышал собственный голос. «Конечно, не шучу. Залезай и садись верхом». Маленькая баба-яга не заставила себя дольше упрашивать. Одним махом скочила она верхом на корзину, а ворон Абрахас спорхнул ей на правое плечо. «Поехали!» — сказала маленькая баба-яга. «Вперед, сыночек!» Лесничий готов был провалиться сквозь землю, но вместо этого он послушно, как вьючный осел, двинулся по дороге. «Все время прямо!» — скомандовал Абрахас. «И поживей, мой ослик, поживей, а не то я клюну тебя в попку». Лесничему становилось то жарко, то холодно, он топал и топал. Скоро он взмок от пота, как в бане. Язык у него вывалился наружу. Сначала он потерял шляпу, потом кожаную сумку. Ружье он тоже посеял. Так его гоняли по лесу до изнеможения. «Налево!» — командовал Абрахас. «Теперь направо! За оврагом опять налево, а там прямо в гору!» Когда они, наконец, добрались до избушки, лесничий уже еле стоял на ногах. Но маленькая баба-яга спросила его без всякого сострадания. «Не хочешь ли ты, сыночек, порубить этот хворост?» «Я его порублю, перевяжу и уложу штабелем», — пропыхтел лесничий, еле переводя дыхание. Так он и сделал. Когда он кончил, а времени прошло немало, маленькая баба-яга сказала: «Теперь ты можешь идти домой. Благодарю тебя. Такого милого и предупредительного лесничего я еще не видала. То-то обрадуются старушки-собиратели хвороста, ведь им ты тоже поможешь, не правда ли?» Новый лесничий ничего не ответил. Молча побрел он домой, качаясь от усталости. С той самой поры, завидев в лесу старушку, собирающую хворост, лесничий в ужасе обходил ее стороной. Маленькая баба-яга не раз еще вспоминала свою проделку. «Теперь я всегда буду так поступать», — призналась она ворону. «Я буду помогать хорошим людям, а плохих буду наказывать, устраивать над ними разные шуточки». «А по-другому ты разве не можешь?» — спросил Абрахас. «Ведь можно делать добро и без этих шуточек». «Ах, брось!» — махнула руками маленькая баба-яга. «Без шуточек как-то скучно».